Глава третья. Вернувшись из марта 42-го, Крайнев прожил в Москве 5 счастливых месяцев. Его договор с Дюжем, владельцем банка, исполнялся неукоснительно. Каждое утро Виктор проникал в будущее на день вперед и приносил точную финансовую информацию. Для обеспечения секретности, а также избавления Крайнева от возможности ежедневно видеть самого себя, склонившегося у компьютера, установку перенесли в банк. Утром Крайнев заходил в специально выделенный кабинет и спустя короткое время выходил. Информация, скачанная на диск, поступала в распоряжение владельца банка, а Крайнев шел домой. От прежней должности начальника внутреннего аудита он отказался, чему в банке только обрадовались. Как догадался Крайнев, опасались, что проболтается. Подаренные акции Крайнев вернул Дюжему, и владелец банка за них заплатил по рыночной стоимости. По сравнению с летом цена акций упала вдвое, но Виктор не расстроился. Дареный конь, и так слава богу. Дни напролет он проводил с Настей, помогая ей освоиться в новой жизни. Крайнев планировал сделать все по порядку. Краткий курс истории, особенности современного общественного устройства, экономические взаимоотношения, технические устройства. План сломался в первый же день. Настя увидела телевизор, и Виктор включил его. Настя до ночи просидела, не отрываясь от экрана, и уснула на диване под мягкий голос диктора. Утром увидела мужа у компьютера и заинтересовалась. Так и пошло. Телевизор сменялся компьютером, стиральной машиной или печкой свече. Рассказ о денежной системе перебивался лекцией о стиральных порошках. Крайнев всерьез опасался, что от такого сумбура в голове у Насти будет каша. Так оно поначалу и случилось. Но затем каша заполнила предназначенные для нее горшочки, и настал черед удивляться Крайневу. Как-то он застал жену за попыткой установить на компьютер медицинскую программу. Настя стучала по клавиатуре и рассерженно шипела. «Код активации не принимает», — пожаловалась мужу. «Все делаю по инструкции, а он пишет неправильный». Крайнев достал из лотка диск. «Откуда?» «Съездил на Горбушку. Продавец сказал, работает без проблем». «Пиратское ломье», — Крайнев бросил диск в корзину. «Сказала бы, купил бы лицензию». «Она дорогая». «Ты дороже». Виктор обнял жену и зарылся лицом в пышные волосы. «Юзер ты мой». «Хорошо, что не лузер», — фыркнула Настя. «Совестно жить за твой счет. Молодая, здоровая. Пора работать». «Успеешь», — не согласился Крайнев. «Тебе надо в институт. Учеба тоже работа». Настя пыталась возразить, но он закрыл ей рот поцелуем. Крайнев боялся, что будущее окажется Насте не по плечу, но вышло ровно наоборот. Он недоумевал, но поразмыслив, понял. Девочки, переезжающие из деревни в столицу, готовы к чуду. В 40-е годы прошлого столетия Настя увидала бы в Москве высокие дома, метро, трамваи, кинотеатры. В 21 веке добавились компьютер, телевизор и интернет. Суть не изменилась. Настя хотела освоить мир, где жил любимый. Крайнев изо всех сил помогал. Наблюдая за юной женой, Виктор поражался не только способности Насти адаптироваться к незнакомому миру. В свои 19 она была по-житейски зрелой. Крайнев знал, что в середине прошлого века люди взрослели быстрее, жизнь заставляла. Но контраст между Настей и ее московскими ровесницами был разителен. Настя уступала своим ровесницам только в одном – в отношении к интимной стороне любви. Спустя несколько месяцев после замужества она все еще стеснялась в постели, краснела, чем приводила мужа в совершеннейший восторг. Трое братьев Нестеровичей, родившиеся через несколько лет после перемещения старшей сестры в будущее, отнеслись к ее возвращению со спокойной радостью. Никого не смутило, что старшая сестра годится им во внучке. Настю зацеловали, обласкали, задарили, а вместе с ней и Крайнева, как понял Виктор, потому что сестра выбрала его. Крайнев подозревал, окажись на его месте какой-либо марсианин с 10 щупальцами, Нестеровичи также радушно усадили бы его за стол, налили чарку, навалили тарелку вкусной снеди. Но, не дай бог, Настя на него пожаловалась бы. Братья Нестеровичи, несмотря на годы, оставались крепкими мужиками и запросто могли навалять обидчику. Виктору, рано потерявшему родителей и росшему с бабушкой, быть членом большого дружного клана нравилось. Он больше не был одинок. Не только потому, что рядом была Настя. В любой миг он мог позвонить, а то и приехать к крайне незнакомому человеку, не сомневаясь, что тот примет, накормит, выслушает и искренне попытается помочь. Крайнев любил ходить в гости и принимать родню у себя. Особенно он сдружился с младшим из Нестеровичей, Федором, директором кардиоцентра. Долгожданную старшую сестру Федор обожал. Крайнев искренне рассчитывал, что Федор, обвешанный дипломами, званиями и премиями, как новогодняя елка игрушками, поможет Насте с мединститутом, но вышло иначе. Однажды Настя объявила, что идет работать в кардиоцентр сиделкой. Крайнев попытался возражать, но Настя настояла. Виктор слишком любил жену, чтобы затевать по такому поводу скандал, поэтому вначале покорно смирился с ее ночными сменами, смертельной усталостью после дежурств. Нередко приходилось на руках нести ее в дом, и Настя засыпала, припав щекой к его теплому плечу. Крайнев надеялся, что Насте это скоро надоест, она возьмется за ум и станет готовиться к экзаменам. Но не тут-то было. Он решил поговорить с Федором. Шурин принял его в своем кабинете и терпеливо выслушал взволнованную речь родственника. «Зачем ей диплом?» — спросил, когда Крайнев умолк. «Как?» — изумился Крайнев. «Диплом требуется человеку для подтверждения нескольких лет пребывания в стенах учебного заведения», — сказал Федор. «И только. Встречаются люди, наивно считающие диплом подтверждением квалификации. Если б ты знал, сколько я видел дипломированных врачей, ничего не знающих и не умеющих, которым руки надо поотрывать, чтобы не прикасались к больному. Они выбрали профессию для престижа и денег, а вовсе не за тем, чтобы лечить». «Кстати, о деньгах», — не удержался Крайнев. «Считаешь, зарплата сиделки лучше?» Федор открыл ящик и выложил на стол толстый конверт. «Забирай. Настя отказывается». Крайнев взял конверт и заглянул. Денег было много. «За что?» — спросил, кладя конверт на стол. «За это?» — Федор похлопал себя по груди. «Когда человек здоров, деньги для него главное. Затем возникает реальная перспектива лечь под мрамор и оградку. И приходит горькое понимание — деньги — хлам. Причем здесь Настя?» «Идем». Федор встал из-за стола. «Халат накинь». Они шагали длинными сверкающими коридорами центра. Время от времени Федор открывал дверь, и они входили. Крайнев видел людей, опутанных трубками и проводами, недвижимых с бледно-серыми лицами. Возле некоторых хлопотали люди в форме кардиоцентра. Некоторые лежали в одиночестве. Возле кого-то дежурили сиделки. В одной из них Крайнев узнал Настю. Хотел подойти, но Федор остановил. Они вернулись в кабинет, сняли халаты, и секретарь директора принесла чай. «Любая операция — самое сложное полдела», — сказал Федор, размешивая сахар ложечкой. «Видел, в каком состоянии люди. Их следует выходить, иначе труд хирургов на смарку». «Настя — сиделка, а не медсестра», — напомнил Крайнев. «С тех пор, как она работает в центре, у нас нулевая летальность, ясно?» Федор швырнул ложечку на стол. «Даже в самых лучших кардиоцентрах имеются летальные случаи. Специфика. У кого меньше, у кого больше, но есть везде. У меня нет. Это противоречит медицинской практике, но факт. Ничего особенного Настя не делает. Сидит возле больных, разговаривает, гладит по лбу, и они поправляются. Быстро. Причем все больные чувствуют причину. Стоит Настю заменить — скандал. Это дар. У нас прабабушка так умела». «Ты уработаешь ее до смерти». «О чем ты?» — обиделся Федор. «Гоню домой, не идет. Говорит, больные просят». «Она возле меня так сидела», — сказал Крайнев. «В январе 42-го. Тоже гнал. Носом клевала, но не шла. На руках в постель относил». «Чем болел?» — заинтересовался Федор. «Банальное воспаление легких. Зачем сиделка, когда есть антибиотик? Новейший, сильный». «Что мне нравится в современных людях, — сказал Федор, — так это поголовная медицинская грамотность. Сами себе ставим диагноз, сами лечимся, потом не знаем, как спасать. Новейший антибиотик рассчитан на подавление новейших возбудителей болезни. В 40-е годы их просто не существовало. «В общем-то, не помог», — согласился Крайнев. «У тебя была ретроинфекция, смертельная для наших современников. Людей сегодня убивает простой дифтерит, а тут крупозное воспаление легких. Хочешь сказать?» «Тебя спасла Настя. Ее любовь, самоотверженность, дар, который послал ей Господь». «Пусть так», — не стал спорить Крайнев. «Но я не хочу, чтобы Настя умирала на работе. Она моя жена, и я ее люблю». «Можно подумать, я нет», — рассердился Федор. «У человека может быть несколько жен, другой сестры не появится. У самого сердце болит. Поговорим с ней строго. Упорядочим график дежурств, исключим самые легкие случаи». «И отпуск», — потребовал Крайнев. «Месяц». «Неделю». «Я обещал Насте море, недели мало». 10 дней. Придется перенести ряд операций». «По рукам», — согласился Крайнев. «Возьми», — протянул Федор конверт. «Не беспокойся, добровольно дали. Можно сказать, силком всунули. У меня в центре поборы запрещены. Вам на отпуск». «Ладно», — согласился Крайнев.